Мне не нравятся эти приготовления. Солдаты, поддерживавшие меня, больше не выглядят добряками. Они потеют и тяжело дышат. Вот они меряют мой рост от венца до сандалий. Кажется, они настроены решительно. Значит, отец, наступил момент все отменить, прекратить этот пугающий розыгрыш. Авраам заносит нож, готовый поразить сына. Люди прижимают меня спиной к шесту. Это невозможно. Они не могут так со мной поступить. Этого нельзя вынести. Раздается волчий вой. Не может быть, чтобы это был мой голос. Женщины смотрят во все глаза. Губка у моих губ горька, но целительна. Она затмевает мир, как глоток сна. Не может быть, чтобы это происходило со мной. Эти сломанные руки не мои. Эта мерзость исторгнута не мной. На меня возносят все выше в белых сполохах боли. Я поднимаюсь и тону, ворочаюсь на колесе. Меня проглотил кит. Солнце почернело, воздух пропитался тьмой. Но мне нельзя терять сознание. Я должен посмотреть ему в глаза, если они у него есть. Отче, отче, как ты можешь все это наблюдать? Ты безмозглый дух, мираж в пустыне. Подлое ничто, тебя нет и никогда не было. Только притча. И моя смерть еще одна притча. Ее запомнят, но значение ее переврут, станут пытать и убивать во имя притчи. Будут вести безумные войны, отстаивая ее правильное толкование. Будут казнить детей за любви к метафоре, заживо сжигать женщин во славу аллегории. Так свершится не моя, но твоя воля. Девушки по вызову. Трагикомедия. Памяти господ Бувара и Пекюше. Персонажи этой истории вымышлены, однако авторы, публикации и эксперименты, упоминаемые ими, подлинные. Воскресенье. Ему стоило бы посигналить, нервно заметил профессор Бурш, когда автобус, сделав крутой вираж, оказался в туннеле, канул в чрево окаменелого кита с внутренностями из зубчатого базальта. Туннель был настолько узок, что водителю приходилось тащиться по нему на первой передаче. Казалось, острые камни стен вот-вот распорят борт автобуса, а то и разобьет окно. Старенький двигатель ревел так, что молодой капертинианский монах со щеками, похожими на румяные яблоки, сидевший в кресле перед профессором, был вынужден дождаться конца тоннеля, чтобы ответить. «У них богатый опыт, ведь они по три раза в день ездят из долины в Шнейердорф и обратно». «Все равно погудеть не мешало», — повторил Гектор Бурш. Его слова заглушил водопад, обрушивающийся в пропасть под узким мостиком, по которому они в этот момент проезжали. Потом они въехали в следующий тоннель, еще уже предыдущего и гораздо длиннее. Молодой монах по имени Тони Каспари